Она уже стояла на столе. Старик вышел во двор. «Иди», — сказал ему вслед Саша, — «я тебя бегом догоню». Савва Лукич тут же вернулся. «Кашовка с милиции». «К нам?» «Кто знает». «Ничего не собрано, ничего не готово». Саша метнулся было к письмам, не хотел, чтобы их трогали чужие руки, но он ничего не успеет собрать. «Ладно, пусть подъедут, подождут, никуда не денутся». «Вот и все. Кончается жизнь на Ангаре. Где, в каком лагере она теперь будет продолжаться? Наверное, никогда он больше не увидит маму, не увидит отца, не увидит Варю». Он вынул папиросу из пачки, закурил, посмотрел в окно. Оно заиндивило, ничего не видно. Он прислушался. И скрипа полозьев не слышно. Хлопнула калитка. Открылась дверь. Вернулся Савва Лукич. «Пронесло, Саня». Он перекрестился. «О, слава тебе, Господи!» «Куда поехали?» «За тот угол завернули». «Тот» означало второй угол. Первый угол назывался этот. «За кем же?» «А, за Масловым, наверное. Лукич, я туда забегу, а потом на работу». «Иди, иди», — сказал старик. «Не торопись, управимся». Кашовка ждала у дома, где жил Маслов. Тут же стояли Всеволод Сергеевич и Петр Кузьмич. И только Саша подошел, в дверях показался Михаил Михайлович Маслов с чемоданом в руке и рюкзаком за плечами. Когда он успел собраться, неужели жил с приготовленным чемоданом? Впереди Маслова шел милиционер с винтовкой, и сзади милиционер с винтовкой, высокий прямой парень с презрительно сжатыми губами. Маслов положил чемодан в сани, снял с плеча и туда же положил рюкзак. После этого повернулся к Всеволоду Сергеевичу. Они обнялись, поцеловались. И с Петром Кузьмичем обнялся и расцеловался. Саша протянул руку. Саша пожал ее, посмотрел Михаилу Михайловичу в глаза. Потом спросил: «Михаил Михайлович, вы ничего не хотите передать Ольге Степановне?» «У Всеволода Сергеевича есть адрес. Он напишет». И, подумав, добавил: «Спасибо, что вспомнили». Саша пошел на стройку. Мужики на нижнюю обвязку ставили брусья через каждые 2 метра, отделяя одно стойло от другого. Ставили в шип, чтобы создать жесткую конструкцию. В стойках по всей длине пазы, в них горизонтально вставляются бревна, образующие стены. Работа красивая, точная. Саша поражался, как все это делается такими немудреными инструментами. Топор, пила, ножовка, долото, стамески, рубанок, фуганок, скобелка. Как достигается такая точность с помощью отвеса уровня ватерпаса. И он мог бы делать тоже такую работу, но сегодня запоздал, и его опять поставили тесать бревно для верхней обвязки. «Ну, проводил, товарища?» — спросил Савва Лукич. «Проводил». «Куда его угнали-то?» — поинтересовался смуглый, горбоносый, сухопарый мужик Степан Тимофеевич. «Кто знает», — ответил Саша. «А может, срок вышел?» — сказал Савва Лукич. «На волю, значит?» — усмехнулся Степан Тимофеевич. «На волю с милиционером не отправляют. В Кежме мужики толкуют: убили кого-то из начальства, в газетах пишут», — сказал другой мужик. Его тоже звали Степан, но не Тимофеевич, а Лукьяныч. «А убил его трактист, ну, что против колхозов, чтоб, значит, распустить колхозы эти. А куда их теперь еще распускать?» — усмехнулся Степан Тимофеевич. «Че раздавать-то? Чем наделять? Все порушили». «Ну ладно». Савва Лукич опасливо посмотрел по сторонам. «Ты того, не больно-то, значит?» «Чего не больно-то? А то, что все, значит, от Бога», — сказал Савва Лукич. «Как Господь Бог устроил, так, значит, и идет. Бог, Бог, все на Бога валите.